Франклин говорил о собственных заботах, о горе родной страны, о потере дома, о том, как он был привязан к своим книгам и многим другим вещам. Дюбур от души сочувствовал этому горю. Он принял его так близко к сердцу, что в конце концов Франклину пришлось утешать больного друга. «Хорошо, по крайней мере, — сказал Франклин, — что поражение не пошатнет нашей позиции в Версале. Благодаря вашей счастливой идее мы имеем друга в лице королевы». «Да, — отвечал Дюбур, — меня осенило вовремя. Это прекрасное утешение на ложе страданий». Франклин рассказал ему также о свирепствующем повсюду шпионаже. «Знаете, кто этому причиной?» — загорячился Дюбур и обвиняюще поднял большую, бледную, дряблую руку. «Все он же, все тот же Мушакош». «Весьма возможно», — ответил Франклин. И Дюбур жалел своего великого доверчивого друга Франклина, а Франклин жалел своего доброго, честного, пылкого Дюбура. В то время как по эту сторону океана все, кому было дорого дело Америки, сокрушались о падении Филадельфии и о поражениях у Джермантауна и на Брэндивайне, американские солдаты давно уже одержали победу, которая свела на нет это поражение и решительно перевесила чашу весов в пользу Соединенных Штатов. Победы этой повстанцы были обязаны в известной степени американскому генералу Гейтсу, в еще большей американскому генералу Бенедикту Арнольду, но главным образом оплошности пяти английских руководителей: короля Георга, военного министра лорда Джермейна и генералов Хау, Клинтона и Бергойна. 13 декабря 1776 года, как явствует из его собственноручных записей, в 5:03 пополудни у короля Георга родился план американской кампании на 1777 год. Согласно плану, генералу Бергойну надлежало прорваться из Канады на юг, а генералу Хау выступить из Нью-Йорка и двигаться ему навстречу. Обе армии должны были соединиться и отрезать Новую Англию от остальных колоний. Однако, торопясь на охоту, военный министр лорд Джермейн спрятал куда-то инструкции, предназначавшиеся для генерала Хау, а потом запамятовал их отправить. Вследствие этого генерал Хау не выступил навстречу генералу Бергойну, и когда последний, после весьма обременительных переходов и побед, продвинулся далеко на юг, он оказался один лицом к лицу с превосходящими силами американцев. Джон Бергойн, страстный солдат, страстный драматург, страстный игрок и страстный поклонник красивых женщин, впервые проявил свои военные способности в Португалии. Он похитил дочь лорда Дерби и женился на ней, написал пользовавшуюся большим успехом комедию «Девушка из селения Олдорс Окс», выиграл и проиграл в карты целые состояния. Теперь он выступил из Канады цветом британских и немецких войск, великолепно обученной армией, усиленной к тому же канадскими моряками, мощным контингентом военнообязанных рабочих и индейскими вспомогательными частями. Овладев Тикандерогой и фортом Эдвардом, он продвинулся по труднопроходимой местности далеко на юг, где предполагал соединиться со второй английской армией. Вместо этого он встретил огромные превосходящие силы американцев и очутился в очень опасном положении. Коммуникации с Канадой он потерял, а призывы о помощи, с которыми он обращался к генералам Хау и Клинтону, не давали никаких результатов. Провианта у него оставалось максимум на 14 дней.